Можешь верить во что хочешь, но я не собираюсь преклоняться перед крылатой ящерицей, которую уже однажды несколько нордов выкинули в Междумирье. Провокация была откровенно слабой, но некромант делал ставку на фанатичность древнего мертвеца. Еще когда зашла речь о том, что пожиратель мира прибудет сюда, некроманту стало понятно, что боя не избежать. На участие в событиях такого масштаба отказов не принимают, особенно когда для спрашивающего ты даже не человек, а вложение силы и времени. Если Алдуина смогут призвать, то и этот мир, и Нирн будут обречены. Отъевшегося на бесхозной силе бога разрушения никто не остановит, и он будет пожирать все сущие. Как бы некромант ни относился к людям, этого было нельзя допустить. Поэтому Григор намеренно провоцировал мертвеца и удерживал на себе его внимание, пока незаметно зашедшая во время разговора ему за спину Сирана готовилась нанести удар. «Ты вместе со своим хозяином можешь катиться к Сетису». Удар загоревшейся цепью был синхронным с рывком вампирши. Григор рассчитал все до секунды. Отразить внезапную атаку одновременно с обеих сторон нежить не сможет, реакции не хватит, а значит, что-то должно было пробить его защиту. Но он ошибся. Казалось, что драконий жрец должен был лишиться головы, но за миг до того, как объятая пламенем цепь должна была достигнуть высушенного тела, на ее пути вспыхнула тонкая пленка магического оберега, об которую та бессильно обвелась и погасла. Защита культиста просто вытянула всю энергию из оружия некроманта, и оно бессильно упало на песок. Асирана, ха! Мощный удар появившегося из ниоткуда молота откинул дочь холодной гавани на десяток метров, ломая кости и подставляя открытые участки кожи вампирши солнечному свету. Григор хотел было проскочить мимо нежити на помощь своей бывшей возлюбленной, но драконий жрец взмахнул своим посохом, и зеленые чары паралича, вырвавшиеся из резной пасти дракона на его навершии, сковали тело бретонца, не давая тому сделать и шага. Пусть броня сильно ослабила заклятие, этого оказалось недостаточно. Мастерство древнего мага, помноженное на получаемую от маски мощь, и зеленый луч заклятия просто не заметил, что на его пути что-то было. «Я думал, ты окажешься умнее. Видимо, все же зря я дал тебе немного свободы. Она окончательно превратила тебя в бесхребетного червя. Миром больше, миром меньше. Важна лишь воля владыки, и ты, как тот, кто носит его частицу вместо души, должен понимать это лучше других». Хотя двигаться некромант не мог, но разум его ничего не ограничивал, и пока жрец разглагольствовал на тему скудоумия Григора, тот пропустил через цепь новую порцию маны и, намотав ее себе на руку, стал незаметно рассеивать наложенное на него заклятие. Удар прервал чары невидимости, что все это время были на мужчине, ударившем Сирану, а точнее, орке. Высокий зеленокожий не уступал ростом Григору, а надетые на немари халковые латы даже на вид были весьма тяжелыми. И это не говоря уже о шипастом молоте, который больше подошел бы какому-нибудь троллю. И сейчас этот сын Малаката, поигрывая оружием, неспешно шел к некроманту. «Хо-о, ты думал, что один такой?» Жрец парил в воздухе недалеко от портала, с интересом наблюдая за копошащимися внизу живыми, что только тебе была дарована частица Алдуина Тури. «Так я тебя разочарую, девятый. Поздоровайся со своим братом». Орк только хмыкнул на слова своего господина, но уже в следующее мгновение с яростным криком ринулся на бретонца, сверкая зеленым светом некроса в глазах. «Зря ты отверг волю нашего владыки». С громким скрежетом бойкари халкового оружия впечатался некроманту в живот и обросил его прямо на пытающуюся встать девушку. Тяжелый некромант впечатал Сирану в песок, еще больше ломая ее конечности, но от сильного удара паралич окончательно пропал, и удар прыгнувшего на некроманта орка Григор принял уже на скрещенные руки. Бах! Вспыхнувшие руны на доспехе чародея смягчили удар, и теперь он удерживал оружие впавшего в бешенство зеленокожего на покрытых пленкой оберега наручах, а орк, забывшись в кровавом угаре, пытался продавить защитные чары. Девятый был дьявольски силен. Помимо врожденной рычьей ярости, его питала частица души Алдуина, что тот вложил в каждого кадавра, а Григор подобной подпитки был лишенный с каждой секундой. Латные сапоги чародея все больше погружались в песок, уступая грубой силе своего брата. Но некромант тоже не был безоружен. Подчиняясь ментальной команде чародея, цепь обмоталась о ноги орка и резко стянула их вместе. Потерявший равновесие берсерк плюхнулся на песок и тут же получил молнию в лицо. Рев взбешенного орка показал, что созданных на скорую руку чар оказалось мало, чтобы даже вырубить кадавра, но и план Григора состоял не в этом. Какая бы сильная ни была регенерация, Сильный заряд тока на короткий промежуток нарушал работу органов и мерно пару мгновений был дезориентирован. И пока зеленокожий ошалело мотал головой, зазубренный наконечник цепи воткнулся ему в глаз, достав до мозга. Оставив наконечник в глазнице, чтобы кадавр не восстановился, некромант устало упал на песок и посмотрел на парящего над ними жреца, что все так же безмолвно наблюдал за картиной внизу. Казалось, что его совсем не расстроила смерть своего инструмента, но сейчас Григора больше волновало состояние вампирши. Подползя к Сироне, чародей начал накладывать на нее некроманское лечение. Резерв был почти пуст, и даже такие несложные чары сейчас давались ему с трудом, но колдун, стиснув зубы, продолжал накладывать заклятия на изломанное тело своей бывшей возлюбленной. «Ну же, приди в себя!» Наконец, все кости с хрустом встали на место, и вампирша открыла глаза, но взгляд Сироны блуждал, не имея возможности зацепиться за что-либо. Похоже, что удар был слишком сильным, и теперь девушке понадобится какое-то время, чтобы прийти в себя. Бам! В этот раз внезапный удар молота пришелся на голову, и только шлем некроманта помог ему пережить этот удар. «Это было неприятно», — прохрипел колдун, пытаясь собрать глаза в кучку. Как только зрение вернулось, бретонец увидел все того же девятого, что злобно смотря на чародея вытаскивал из своей глазницы наконечник цепи. Его регенерация оказалась куда сильнее, чем у самого Григора, и он пережил ранение, что гарантированно прикончило бы самого некроманта. Широко размахнувшись, орк швырнул в колдуна свое огромное оружие. Несмотря на тяжелую броню, успел уйти перекатом, и ударивший в песок молот поднял тучу пыли, на мгновение скрыв чародея от прикрывшего рукой глаза кадавра. Но когда он проморгался, то Григор пропал из виду, а ведь вокруг были только пустынные барханы и никаких укрытий. Разъяренный кадавр огласил окружающие его пески разочарованный ревом. «Спрятался, трус, выходи, или я размозжу твоей кровососущей подстилки череп». Но стоило только орку сделать шаг по направлению к медленно регенерирующейся ране, как песок под его ногами взорвался цепью, что обхватило его за горло и начало тянуть вниз. Григор решил использовать преимущество местности и повторить трюк, что использовал на пустынных бандитах, затянуть врага под песок. Но на лице кадавра вместо страха был лишь безумный оскал. Попался. Орк перехватил тянущие его в песок звенья и одним рывком вытащил на поверхность ошеломленного такой силой некроманта. Слабак. Перчатка из рихолка разбила лицо чародея и отбросила его на несколько метров, но на этом избиение Григора не закончилось. Слуга драконьего культа перехватил свободной рукой вплавленную в некроманта цепь и снова дернул на себя его отлетевшее тело. Голова чародея вновь близко познакомилась с кулаком кадавра, а затем это повторилось снова, и снова, и снова. Орк раз за разом отправлял колдуна в полет под звон его же цепи и тянул к себе, чтобы вновь встретить мощнейшим ударом. Сила Алудина бурлила в кадавре, и Григор не мог ей ничего противопоставить. Даже у усиленного магии изменения тела есть предел, вплотную к которому он подошел, а из пустого резерва маны уже нельзя было ничего выжать. Кулак культиста раз за разом вминал броню чародея в его плоти, с каждой секундой сознание некроманта все больше погружалось во мрак. «Без силы владыки, ты, ничто». Наконец, избиение бретонца наскучило девятому, и тот позволил обессиленному колдуну упасть на покрытый брызгами крови песок. Сил на то, чтобы подняться, у Григора уже не было, и ему пришлось беззвучно наблюдать, как орк с широкой ухмылкой подходит к пытающейся прийти в себя Сироне. «Значит, эта тварь тебе дорога?» С неимоверными усилиями, вытягивая последние крупицы из истощенного магического ядра, некромант смог принять сидячее положение, но это было все, что он смог сделать. Даже ответить безумному брату он сейчас был не в состоянии, как некромант не старался, из горла вырывалось только хриплое дыхание, и ярость не могла помочь бретонскому чародею, все силы уходили на то, чтобы просто быть в сознании. «Она ведь даже последовала за тобой в этот жалкий мирок», — протянул кадавр, смотря на лежащую на песке девушку. «Это многого стоит. Должен признать, вкус у тебя неплохой». Орк схватил девушку за голову и вгляделся в ее лицо. «Но знаешь что, мы были созданы, чтобы нести людям смерть, а не для любовных утех». Под невидящим взглядом некроманта он разжал руку, и вампирша снова кулем упала на песок. На миг в золотых глазах девушки мелькнуло осмысление, которое тут же сменилось рассеянным взглядом, но Григор заметил, как блеснул в руке девушки кинжал. «Пора лишить тебя этой слабости». С этими словами орк подобрал молот и с размаху опустил его на голову дочери холодной гавани. Или правильнее сказать, попытался это сделать, ведь ужом выскользнувшая из-под него вампирша воткнула лезвие кинжала орку в колено и слегка удлинившимися когтями полоснула по горлу. Увы, ее успехи на этом закончились. Скорость ослабленной солнцем сираны была невелика, так что разъяренный кадавр принял следующий удар на древко молота и, ударив девушку лбом в переносицу, схватил ее за шею, подняв легкое тело вампира над землей. Шустрая, довольно оскалился орк, заращивая распоротые когтями вампирши горло. «Но тебя это не спасет», — подкинув девушку в воздух, кадавр перехватил вспыхнувшее силой некроса оружие двумя руками и со всей силы ударил по падающей вниз девушке. Во все стороны брызнули ошметки мяса и костей, которые сразу же превратились в черные хлопья пепла. Сирана была мертва. Напитанный силой бога разрушения молот просто уничтожил высшего вампира одним ударом. «Ну что, теперь ты начнешь использовать силу владыки, или мне начать ломать твои косточки по одной?» — издевательски протянул орк, поворачиваясь к некроманту. Однако, вопреки ожиданиям кадавра, на лице Григора была все та же маска безразличия. Колдун был слишком вымотан, чтобы хоть как-то отреагировать на гибель, пусть и не сейчас, но когда-то все же близкого человека, и вяло смотрел прямо перед собой, ни на что не обращая внимания. Кадавра это не устроило. Корчим из себя стойкого имперского легионера, девятый зло оскалился и сплюнул в сторону. «Ничего, это ненадолго». Схватив колдуна за руку, он упер латный сапог в живот Григора и с тихим рыком сломал ему руку. Но результата не было. Григор все так же смотрел перед собой и никак не среагировал на перелом конечности. «Ты сам напросился». Орк в ярости наступил на плечо чародея и начал раз за разом снова ломать кости в том же самом месте, пока с громким криком «Эр-эр-рах» не вырвал ему руку по плечо, вместе с надетым на ней наручем. Вместе обрыва висели обрывки жил и клочья мяса, а на песок ручьем лилась кровь. Но Григор все так же не обращал на девятого никакого внимания. «Ну что ты теперь скажешь?» Кадавр радостно помахал оторванной конечностью, уже не такой крепкий, а... Некромант никак не реагировал, а из обрубка на песок толчками выливалась алая жидкость. «Господин!» — внезапно орк взволнованно крикнул наблюдающему за боем жрецу, — «я, кажется, перестарался. Неси его сюда!» — раздался сухой голос мертвого мага в голове кадавра. «Посмотрим, как сильно он пострадал. Да вроде нечего серьезного, все как вы велели». Бурчащий культист схватил тело колдуна за ногу и поволок в сторону своего господина. «Девку в расход, братишку оставить живым. Кто ж знал, что он так привяжется к этой, кха!» Бретонец внезапно выплюнул сгусток крови. «О, вроде еще дышит. Пепе!» Тихим голосом Григор пытался что-то сказать. «Что, Пе?» Ухмыльнувшись, наклонился к рту некроманта, чтобы лучше расслышать его слова. «Ха-ха-ха, тьфу!» Григор чем-то плюнул брату прямо в ухо и, дождавшись, пока тот с перекошенным от злобы лицом попытается снова его ударить, спокойным голосом сказал: «Передай привет отцу. Думаешь, какой-то яд сможет преодолеть силу самого Элдуина?» Орк не понял, что именно сделал колдун, но был твердо уверен в силе своего владыки. «Кажется, я слишком сильно бил по голов». Внезапно кадавр замолк и прислушался к чему-то в себе. «Что ты?» «А-а, господин, помогите мне. Оно жрет меня заживо». Но драконий жрец все так же спокойно смотрел на мучения своего слуги и не спешил ему помогать, неспешно паря над полем боя. «А-а-а!» С громким криком кадавр метался по песку, стараясь вытащить из головы гадость, что колдун туда выплюнул, но все было тщетно. Плотоядный жук, созданный из жизненной силы и плоти самого Григора, уже начал проедать путь к мозгу орка. Несколько мгновений, и вместо грозного воина на полу валялся конвульсивно дергающийся труп. «Неплохо», — мертвец указал посохом на лежащий на песке труп. «Девятый был довольно крепким и к тому же весьма полезным инструментом. Но что ты будешь делать с ними?» И указал в сторону портала, из которого вышел еще десяток молодых мужчин и женщин разных рас и с разным оружием. Тут были меры и люди на любой вкус, но у всех была одна отличительная черта: в глазах кадавров горело пламя некроса. «Я же говорил, что ты не уникален». Взгляд Григора метался от одной идущей к ним фигуры к другой. «Это конец. Стольких собратьев он не осилит. Если только...» Глаз некроманта зацепился за его оторванную руку, которая лежала прямо под парящим мертвецом. Выход нашелся мгновенно. «Агделан». Как только пересохшее горло Григора выплюнуло слова драконьего алфавита, все части его тела, кровь и вырванная орком конечность вспыхнули ярким светом, чтобы мгновенно превратиться в сильнейшую огненную волну. Жрец не успел ничего сделать, амулет, с помощью которого он выследил некроманта, засиял словно утренняя звезда и взорвался, отбросив нежить обратно к порталу. Сделанный на основе крови Григора, он также попал под действие чар некроманта. Сам колдун успел лишь прикрыть правую часть лица уцелевшей рукой, перед тем, как его целиком поглотило пламя. Сознание к чародею вернулось рывком. Первым делом оглядевшись, он увидел вокруг лишь песок. Похоже, что он еще не умер, а взрывом его отбросило далеко вглубь пустыни. На это намекал длинный тормозной след, забившийся во все щели песок и слегка погруженные в него ноги. Помятый в бою доспех выдержал удар, но вот о маске такого сказать было нельзя. Она больше всего пострадала от ударов зеленокожего кадавра. Орк старался бить в голову, и не смогла сдержать гнев огненной стихии. Коснувшись оголенной щеки, некромант нащупал чистую кость. Кожа, мясо и связки почти полностью сгорели. Но каким-то чудом, глаз уцелел в огненном хаосе. Правда, из него сочилась кровь, окрашивая мир вокруг в алый цвет, но это было для колдуна терпимо. Куда сильнее его волновал тот факт, что для создания жука и сотворения взрывных чар вместо закончившейся маны ему пришлось использовать жизненную силу, и теперь он отправится следом за девятым, если не поторопится. Конечно, некромант мог в любую секунду перейти на подпитку некросом, но учитывая, что его брат именно этого и добивался, он лучше умрет. Нужно быстрее убираться отсюда. Григор не сомневался, что жрец выжил, как и большинство кадавров, которых тот успел перебросить из Нирна, так что, прикинув, в какой стороне был отпущенный на волю Харкон, некромант, подволакивая ногу, похромал в его сторону, мысленно радуясь, что решил выпустить носорога на прогулку. В пустыне не было ничего интересного, но сидеть на санцепёке зверю не нравилось, и принятое тогда решение спасло комода жизнь, а возможно и Григору тоже. Останься он рядом со входом в библиотеку, то вряд ли бы орк был таким легкомысленным и самоуверенным. Спустя пару часов на горизонте показалась бурая точка, которая быстро приблизилась к некроманту, превратившись в знакомую трехрогую морду. Харр! Харкон был обеспокоен состоянием хозяина и, видя его потрепанность, быстро подставил свое седло. «Спасибо!» Взобравшись на зверя уцелевшей рукой, колдун похлопал носорога по шее, под его одобрительное рычание. «И куда теперь? Если я выйду против жреца и его кодлы сам, то буду обречен. Да тут и вариантов-то особо нет, только Азула. Она стала хозяйкой огня, так что наш договор выполнен, но думаю, что против такого врага она согласится помочь, особенно если предложить знания. Нужно быстрее добраться до архипелага, но даже на Харконе я из пустыни живым не выйду. Следящий амулет Лича сломан. Попробовать создать телепорт, но получится ли?» Жизненных сил Григора с каждой секундой становилось все меньше, и некромант не был уверен, что если он создаст червоточину, то выживет после этого. Нужно попытаться. Если не я, так мой труп подскажет Азуле, что в ее мир пришла угроза. И делать это нужно быстро. Кто-то из кадавров уже должен идти по моему следу. Собрав немного стекающей из обрубка крови, некромант начал сиплым после туума голосом произносить слова заклятия. Обычно они использовались для концентрации и были ему не нужны, но в таком состоянии именно в них было его спасение. Из брошенной в воздух горсти алой жидкости собралась воронка портала, а некромант почувствовал, как его сознание начинает понемногу угасать от оттока сил. Осталось немного, проход должен вести к Азуле, но он нестабилен, и одни Дайдра знают, куда он нас выкинет. Григор пришпорил Харкона, и они въехали в закрывшийся за их спинами чревоточину. Обстановка похожая. Колдун оглядел богато отделанный интерьер в стиле огненной нации. Это дворец, богатые гобелены, украшенные золотом, роскошная кровать с балдахином. Похоже, что их выбросило недалеко в покоях принцессы. Оставалось только найти хозяйку апартаментов. Что? Кто здесь? В комнату, в которой они оказались, вбежала пара стражей в красных доспехах. Нет времени. Используя все ту же жизненную силу, некромант просто ударил их слабой молнией, на большее его не хватило, но вот обычным людям этого оказалось достаточно для остановки сердца. Опять не рассчитал, а, плевать. Харкон, выбрось тела за дверь и устрой там где-нибудь панику. Колдун слез с комода. Я пока побуду тут. Все, что он сейчас мог, это просто стоять и надеяться, что хозяйка синего пламени придет на шум, устроенный носорогом. В то, что стража дворца убьет носорога, Григор не верил, ведь он слишком хорошо его усилил, чтобы зверя смогла одолеть пара аборигенов. Сейчас чародей перестал тратить жизненную силу на поддержание себя в боеспособности, и возникла небольшая проблема. Как только он остановил поток, Часть мышц попросту парализовала. Колдун был не в состоянии даже упасть на пол, ноги не сгибались, и неизвестно сколько он так простоял, слушая звук капающей на дороге паркет крови, пока в комнате не появилась принцесса Нет, уже хозяйка огня, Григор. Так все и было, закончил свой рассказ некромант. Так, девушка устало потерла виски, переваривая полученную информацию, теперь по порядку. Ты, искусственно созданный кадавр? Да, кивнул замотанный в бинты головой Григор. Что это, не объяснишь для начала. Человек, лишенный души. Как оказалось, в моем случае, душу заменяет частица бога разрушения. Что-то не похож ты на полубога. С подозрением посмотрела на него девушка. Я не сомневаюсь в твоих навыках, но разве отпрыски божественных сущностей не должны быть более внушающими? Давай проясним. Теперь уже некромант устало накрыл глаза ладонью и, не глядя на Азулу, начал цедить слова по одному. Я, не, потомок Алдуина. Ты же сам только что сказал. Начало было девушка, но чародей быстро ее перебил. Это работает иначе. Я, кадавр, жестко отрезал колдун. И как ты верно подметила, потомки богов действительно обладают необычайно могущественными силами. А мне подобное происхождение не дает ничего, кроме пожизненного геморроя. Аникрос, это поводок, дешевый способ заставить идти в нужном ему направлении и не более. В комплекте идет безумие и скрытая жажда убивать все живое, а когда тебя в конце концов упокоит, то ты потеряешь свое «я» и сольешься с этой тварью в одно целое. С яростью прошипел вскочивший некромант и тут же закашлялся, рухнув обратно на кровать. «Я в порядке», — сказал он подбежавшей к нему девушке, но вопреки его словам бинты на лице окрасились в красный. Просто рана открылась, ничего серьезного. Ну ладно, не стала спорить хозяйка огня, все же Григор лучше знал, как себя лечить, и судя по всему, он не врал. И сейчас в мой мир пришли слуги этого Алдуна, Алдуина, поправил ее чародей. Они пришли следом за мной. Не знаю, каким образом черный дракон нашел этот мир, но сам я бы до него вряд ли добрался, портал был немного нестабилен. Все это время я считал, что мне просто повезло, но теперь кристально ясно, что у удачи есть конкретное имя и черная огнедышащая морда. Но зачем ему это? Не слишком ли много сил приложено для покорения моего мира? Он хочет вернуть власть над моим миром, пояснил Григор, и он не будет покорять твой, а просто его сожрет, чтобы восполнить силы. Если он начнет творить подобное с планами в Нирне, то там его быстро скрутит Аэдра, божества Нирна, а здесь это сделать попросту некому. А аватар, нахмурившись, спросил Азула, заставить мальчишку выпустить то, что сидит у него внутри, и одержимого даже я могу одолеть, при удачном стечении обстоятельств. Покачал головой сидящий в кровати колдун. Даже весь местный духовный зоопарк сойдет Алдуину разве что за закуску. Рассказанное Григором казалось бредом сумасшедшего, но Азула уже не раз видела, как некромант вертит на пальце законы природы, так что не доверять колдуну причин не было, к тому же его раны добавляли его словам веса. «Сколько у нас времени?» Подобралась хозяйка огня. «Я готовила флот для штурма Северного полюса, и если потребуется, успокойся, у нас его достаточно. Призыв божества – дело не быстрое, и посреди пустыни такое не сделать. Тут нужна долгая подготовка». Бретонец задумался на несколько минут, прикидывая, что потребуется для призыва Алдуина. «За полгода ручаюсь, и это в самом худшем случае. К тому же, ты ведь помнишь, что требуется для любого ритуала – жертва». Догадалась, к чему клонит колдун Азула, и непростая, верно. В голосе колдуна отчетливо проступило довольство. Григор был рад, что девушка после восхождения на трон не забыла, чему он ее учил. Алдуин энергетически несколько больше обычного человека, и потребуется кто-то, непосредственно связанный с этим миром, чтобы протащить сюда божественную сущность. Карпы на Северном полюсе. Именно. Кивнул некромант, так что продолжай готовить свою флотилию, а я, пока поправляюсь, попробую придумать, как склонить чашу весов в нашу пользу, ведь скорее всего нам будет противостоять не только жрец с несколькими кадаврами, но и легионы мертвых. Откуда он их возьмет? Скептически посмотрела на него девушка. Из воздуха, или притащит из твоего Нирна? Вспомни, что лежит между пустыней Шивонг и Северным полюсом. Спокойно ответил некромант. Басинксе, Басинксе, под стенами которого лежат трупы солдат из корпуса министра Циня, а внутри находится вся нежить, которую я упокоил. И это не говоря о десятках поселений, расположенных между городом и пустыней, так что в материале у жреца недостатка не будет. И что ты предлагаешь? Есть несколько вариантов, я пока их обдумываю. Но прежде, некромант протянул ей уцелевшую руку, я хочу спросить тебя, готова ли ты снова заключить со мной сделку? Я могу предложить. Для некроманта договор был единственным способом вновь склонить получившую титул хозяйки огня девушку на свою сторону, и поэтому ее следующие действия буквально выбили его из колеи. Азула схватила его руку, рывком притянула Григора к себе, сорвала бинт из челюсти и, не обращая на покрывшую подбородок кровь, впилась в губы горячим поцелуем. Пару минут девушка исследовала рот колдуна своим языком, пока у нее не закончился воздух в легких, вынуждая разорвать контакт. Если ты не понял в прошлый раз, я повторю снова, ты мой, и ничто и никогда этого уже не изменит. И довольная девушка вышла из комнаты, оставив растерянного некроманта хлопать глазами и пытаться осознать, что сейчас произошло. Примечание к части. Прошлая глава была потерта по причине того, что не понравилось читателям, автору, одному дейдрическому лорду знания и трем котам. Выкладываю отредактированный вариант, он чуть больше, в два раза примерно. П.С. Григор влип. https://epinim.com оригинал с DCB 065/DCB 066F9/534/787A5C53/DCB5F3JPG. Драконьи жрецы любят летать. https://sun9/53/usera/500/140/121v840/121/272/7f07s4.itskmda.jpg. Глава 45. Кровь на улицах Амашу. Во дворце царя Буми, расположенном в Амашу, был переполох. В одном из бедных районов произошел бунт. Разъяренная толпа прошла по улице, громя и убивая всех оккупантов на своем пути. В ней были все, солдаты и горожане, мужчины и женщины, старики и дети. Казалось, что каждого жителя Амашу обуяла внезапная жажда крови. Солдаты гарнизона спешили к месту столкновений, чтобы подавить восстание. В город вот-вот должен был прибыть важный гость, и порядок было необходимо восстановить до его приезда. Одним из первых приказов, что написала хозяйка огня Азула, когда взошла на престол, был арест губернатора Укана, отца Мей, как неблагонадежного и неумелого правителя, не способного справиться с управлением города. Дочь Азея была весьма злопамятная и не забыла, как ее лучшая подруга, защищая Зука, напала на некроманта, и опала Укана была неизбежна. Даже если бы не было официальной причины, его бы все равно арестовали. Хотя, учитывая авторитет девушки среди народа, она могла просто сказать, что таково ее желание, никто не посмел бы возразить сильнейшему магу огня в истории. На место опального чиновника был отправлен один из лояльных новому правителю огненной нации аристократов, но как только кортеж нового губернатора въехал в город и направился к царскому дворцу, на него напали несколько сотен оборванцев, вооруженных чем попало, с животной яростью набросились на охранников процессии. Опытные солдаты были готовы перехватить убийцу или даже нескольких магов земли, но оказались не готовы остановить настоящую лавину из громко вопящих тел. Редкую цепь окруживших паланкин воинов попросту смели. Закованные в красные доспехи бойцы прекрасно справлялись с превосходящим по силе врагом и поначалу пытались оттеснить толпу от вельможи, но когда оборванцы начали сами прыгать на наконечники копий и весом своих тел гнуть их к земле, с таким противником солдаты народа огня еще не сталкивались. И пока облаченные в алую броню воины пытались стряхнуть безумцев со своего оружия, остальные нападавшие валили их на землю и забивали камнями. «Долго вы еще будете возиться?» Откинув из паланкина, вышел мужчина в богато украшенной броне и с презрением окинул взглядом свою поверженную охрану. «Кажется, вы здесь совсем расслабились, не можете разогнать жалкую кучку черни». На звуки его голоса подняли головы почти все оборванцы, что рвали воинов народа огня на части. Новый губернатор слегка поморщился, изо рта ближайшего к нему босика капала пена. Похоже, что слухи о какой-то болезни, что недавно вспыхивало в этом городе, оказались не преувеличенными, а преуменьшенными. Похоже на бешенство, но в этих землях его никогда не было. Что-то здесь нечисто, слишком вовремя в Амашу вспыхивают подобные эпидемии. Как ознакомлюсь с делами, отправлю подробный доклад госпоже Азуле. На архипелаге должны знать об этом. Несмотря на поверженную охрану, мужчина спокойно разглядывал нападавших, и вскоре стала понятна причина его спокойствия. Как только оборванцы, вопя и разбрызгивая клочья пены, бросились на него, Их встретил удар огненной плети, который заставил людей упасть на землю, катаясь и крича от боли. Хозяйка огня отправила в Амашу вместо придворного крючкотвора, образцового офицера, который к тому же был еще и сильным магом огня. Девушке было крайне необходимо, чтобы контроль над городом оставался в ее руках, и к царю Буми отправился один из лучших армейских командиров, капитан Баа Мусор. Ударом ноги офицер пустил по земле невысокую волну пламени, которая добила тех, кого огненная плеть уже повергла на землю, а остальных заставила отшатнуться. Отшатнуться, но не отступить. Бешенство затуманило разум людей, и как только огонь погас, оборванцы вновь попытались наброситься на капитана Баа. Но в его случае численное превосходство врага стало из преимущества слабостью. Скупыми ударами объятых пламенем кулаков новый губернатор раскидывал наседавшую на него толпу, участники которой больше мешали друг другу, чем помогали. Сильные, но очень неумелые удары нападавших мужчина принимал на скользящие блоки, а создаваемые в ответ вихри пламени отправляли в царство духов одного врага за другим. К удивлению Баа, противник не сдавался. Безумные люди пытались дотянуться до его глотки, не чувствуя боли и абсолютно не жалея себя, когда окруженный капитан присел, создавая вокруг себя завесу огненного щита. Несколько из них попытались пробиться прямо сквозь завесу стихии и с криками агонии сгорели в ярком пламени. Плохо. Их становится все больше, нужно сменить позицию. Видя, как из ближайших проулков к месту схватки начали выбегать еще враги, офицер закрутился волчком и в вихре пламени запрыгнул на крышу одного из домов, раскидывая подошедших слишком близко безумцев. Здесь он смог наконец оглядеть все поле боя целиком. Несколько воинов из охраны Паланкина смогли подняться, когда нападавшие отвлеклись на капитана, но большинство солдат лежало без движения, а под ними расплывались лужи крови. Оказались слишком беспечны. Нужно будет доложить, что подготовкой солдат в захваченных гарнизонах занимаются отвратно. Возможно, удастся заставить остальных губернаторов более серьезно относиться к своим обязанностям. Пока в голове офицера прорабатывался план, что и как он напишет в письме, адресованном хозяйке огня, с его рук срывались огненные шары, которые маг отправлял в собирающихся под зданием врагов. Дом, на крыше которого он находился, был невысок, поэтому безумцы пытались собраться в кучу и создать своеобразную живую лестницу, но меткие удары спрессованной стихии заставляли эту шаткую конструкцию падать, и все начиналось сначала. Бой в центре города идет уже около получаса, где носит оккупационную стражу. Чем заняты солдаты гарнизона? Ответ на свой вопрос капитан Баа получил быстро. Следом за бегущими людьми из переулка выскочили бойцы народа огня с обнаженными клинками и сходу врубились в толпу. К тому же офицер заметил, что среди солдат не было ни одного вооруженного копьем воина, только короткие клинки. Уже сталкивались с этими психами. Кажется, напали не только на меня. Вид у солдат был бодрый, хоть и несколько потрепанный, но все же, строй собранных и дисциплинированных воинов успешно продавливал оборванцев. Пусть они могли справиться и сами, но Баа хотел закончить все как можно быстрее, поэтому он спрыгнул с крыши прямо в кучу собравшихся рядом с домом людей, в полете формируя вокруг себя сверло из пламени. Как только кончик сверла достиг земли, прогремел громкий взрыв, раскидавший безумцев и позволивший солдатам быстро повязать несколько пленных и добить остатки нападавших. Спустя пару минут все уже было кончено, а по площади, где происходил бой, уже начал распространялся запах сжигаемых тел, трупы зараженных сжигались на месте. Капитан Баа, один из наиболее помятых солдат, подошел к офицеру и, коротко поклонившись, начал доклад. «Сержант Ли, гарнизон на Машу. Приносим извинения за задержку. Отряд, что должен был вас встретить, атаковали сразу, как только он покинул казармы. Нападению подверглись сами казармы или только бойцы отряда?» Баа нужно было знать, кто именно был целью нападения. «Все. Здание располагалось на границе здешних трущоб. Это позволяло нам всегда быть рядом с самым проблемным районом города. Но, как оказалось, сделало нас первой целью для атаки. Огромная толпа впавших в бешенство нищих ринулась на приступ, по пути вырезав встречающих вас бойцов почти полностью. Почти, мне нужно будет переговорить с выжившими как можно быстрее. Желательно, как только они придут в себя. Сомневаюсь, что из подобного столкновения они вышли целыми, но сейчас нужно действовать быстро. На архипелаге должны знать о новой угрозе и важна каждая деталь. Как скажете. Усмехнулся сержант Ли и стянул со своей головы шлем, показав несколько свежих порезов, пересекающих лицо, только не выжившими, а выжившим. Я расскажу вам все, что тогда увидел, хотя рассказывать там особо нечего. Попали в окружение этих психов, пытались вырваться. Удалось только мне. Правда, как видите, одна из психованных разодрала все лицо. Вы не боитесь возможного заражения? Кивнул Бая на раны солдата. Ни капли. Когда была вспышка Пентакари, мы сильно испугались, смертельная болезнь все-таки. А потом у врачей догадались поспрашивать, как такую заразу выявить, жить-то всем охота. Теперь у нас каждый второй боец знает, как болезнь найти. Сплюнул солдат в сторону. И здесь нет никаких симптомов, больше на отраву похоже. Их заметили только сегодня. Офицер пнул лежащий рядом труп одного из нападавших. Раньше ничего подобного не было. Нет, господин. Сержант Ли слегка похрустел разминаемой шеей. Все было спокойно. До нас доходили слухи о появлении какой-то целительницы в трущобах, но проверить их мы не смогли. Местные попросту отказывались говорить добровольно, а для применения более жестких мер не было повода, да и заняты мы были. Все же город взяли относительно недавно, и беженцев с дезертирами в нем хватает. Значит, это не полноценное восстание, а отвлекающий маневр. Капитан Бая задумчиво потер подбородок, а затем внезапно встряхнулся и начал раздавать приказы. «Сделайте общую перекличку и проверьте все, что имеет хоть какую-то ценность. Удаленные бараки, арсеналы, тюрьмы с магами в первую очередь. Возможно, это все для... Господин...» Разговор офицеров прервал подбежавший к ним боец. На дворец совершено нападение. Ночная смена охранников обнаружена мертвой, как и все слуги, находившиеся в здании. Следов боя нет. Значит, целью был Буми. Сержант Ли озвучил мысли капитана Бая. «Каковы будут приказания, командир? Возьмите всех свободных бойцов. Нужно оцепить здание и никого наружу не выпускать, даже тех, кто носит красный доспех. Сомнительно, что лазутчик мог сам пройти охрану без посторонней помощи. Значит, возможен предатель. Внутрь никому не входить. И в городе есть хорошие дознаватели или следопыты. Есть несколько, прибыли с оккупационным корпусом. Пусть как можно быстрее осмотрит дворец. Особое внимание уделить телу царя. Господин, простите мне мою наглость, но почему вы думаете, что он мертв?» Удивленно поднял брови Ли. «Возможно, за нападением стоят его сподвижники, и они просто освободили своего повелителя, сержант». Бая мрачно посмотрел на подчиненного. «Основная причина, по которой госпожа Азула сюда меня направила, это то, что я уже неоднократно сталкивался с Буми на поле боя и хорошо представляю, какой он человек. Будь старик живой и на воле, мы бы уже об этом знали. Он бы пришел в ярость от того, что жители его города послали на верную смерть. А так как Буми один из сильнейших магов земли в мире, то перебить весь гарнизон он смог бы без труда. Так что готовьтесь к худшему. Кто бы ни стоял за этим нападением, наш пленник скорее всего уже мертв. Это понятно? Будет исполнено». Сержант Ли коротко поклонился. «Разрешите выполнять. Поторопитесь. Не исключено, что виновник все еще в здании». Сам капитан слабо верил в это. Слишком уж расчетливым было нападение. Но ведь все совершают ошибки. Примечание к части. Автор еще живой. Дело тяжело, но идет. Пока выкладываю небольшую вставочку. Глава 41. Сады дворца. Тихий шелест листвы прервала звонкая трель певчей птицы. Пестрое создание порхало по саду в царском дворце народа огня, прославляя новый день и оглашая округу радостным щебетанием. Мелодичные звуки разлетались по двору, и казалось, что ничто не в силах сделать день яркой певицы еще более чудесным. Но она была не одна. За пернатой птицей неотрывно наблюдали серые глаза. Огромная фигура однорукого человека сидела на небольшой лавке среди деревьев, опираясь бледной конечностью на трость. Новое лицо привлекло внимание птицы, и она осторожно приземлилась на каменную поверхность рядом с великаном, готовясь в любую секунду ринуться прочь, но гость не двигался, все так же следя взглядом за яркой птахой. Казалось, что вместо человека на лавке сидела статуя. Мужчина больше напоминал каменное создание с внезапно ожившими глазами. Мелкими прыжками птица аккуратно приближалась к человеку, пока расстояние между ними не стало в несколько ладоней. Склонив голову на бок, птаха начала разглядывать незнакомца, что-то тихо щебеча на своем птичьем языке. Мужчина был закутан в серый плащ, и бинты скрывали нижнюю часть его лица, а по видимым частям кожи было понятно, что он сильно истощен. Вцепившаяся в деревянную рукоятку трости ладонь была как будто высушена, и костяшки сильно выпирали из-под обтягивающей их кожи. К несчастью, сладкоголосая певица была не слишком внимательна и не заметила маленькую белую фигуру, сидящую на плече великана. А та, напротив, следила за действиями пернатого создания даже пристальнее своего хозяина. Мелькнула быстрая тень, и костяные когти впиваются птице в горло, а спикировавший на птицу некроконструкт начинает рвать ее на части, не обращая внимания на истошные крики своей жертвы. Несколько секунд понадобилось небольшой нежити, чтобы прекратить мучения птахи, оторвав ей голову, а затем она начала пожирать ее вместе с перьями, запихивая костяными когтями остатки тушки себе в пасть. Куски были большими и застревали в глотке, но неутомимый конструкт упорно пытался съесть остатки пестрой певицы. «Развлекаешься?» За спиной некроманта раздался хорошо знакомый голос. Григор неспешно повернул голову и посмотрел на Азулу, что стояла у одного из деревьев, прислонившись к нему спиной. Похоже, что появление дочери Азея не стало для него сюрпризом. «Работаю». Колдун согнал конструкт со скамейки и, почистив камень от следов крови, сделал принцессе приглашающих жест. Совет закончился, если не ошибаюсь, сегодня были отчеты по состоянию флота. Закончили раньше, теперь я вся в твоем распоряжении. Девушка с улыбкой уместила голову у Григора на коленях и вопросительно посмотрела на некроманта. Глаза чародея на секунду вспыхнули синим светом, и, оглядев округу, великан отрицательно покачал головой. Рядом не было никого живого, сейчас они были одни. Все идет строго по плану. Разведчики заметили движение на границах пустыни Шивонг. Бесследно пропало несколько патрулей, но оставшиеся агенты успели послать почтовую птицу. Враг выдвинулся в сторону Басинг-Се, вычищая все поселения на своем пути и обращая всех жителей в нежить. Хозяйка огня соблазнительно потянулась. Наедине с Григором она могла позволить себе расслабиться и на секунду отвлечься от дел правления и подготовки армии. С недавнего времени в ее жизни таких спокойных моментов стало заметно меньше, но девушка планировала разгрести рабочий завал и провести время с некромантом, который как раз недавно заинтересовался их театром. И хоть сама Азула ненавидела подобные зрелища всей душой, посетить их вместе с любимым девушка бы не отказалась. Судя по описанию, это простейшие зомби и единственное, что выбивается из картины, их число. Под командованием жреца уже почти сотня тысяч мертвецов. Есть мысли на этот счет? Ничего необычного. Григор вынул золотую заколку из прически девушки, и волосы Азулы рассыпались черным водопадом, который он неспешно начал перебирать. Он знает, что идет на север и готовится к долгому переходу. Те 100 тысяч, что заметили твои люди, это не армия, это обслуга и стройматериал, не воины. Зачем мертвым слуги? Спросила дочь Азея, слегка разомлев от прикосновений колдуна. Вода. Мертвецы плохо плавают, а чтобы добраться хотя бы до Басинг-Се, им будет нужно пересечь реку, и переправу там строить не из чего. Чародей невольно залюбовался девушкой, что прикрыла глаза от блаженства. То есть это ходячие кирпичи, живой щит и, если потребуется, пища. Брезгливостью древний мертвец точно не страдает, а жизненной силы в свежих трупах хватает. Он будет их есть? Физически, сомневаюсь. Скорее всего, просто постепенно вытянет жизненную энергию, а когда от зомби останется только костяная основа, сделает из нее корабли, на которых перебросит остальную армию к Северному полюсу. Оригинальное использование нежити. Тихо засмеявшись, девушка коснулась забинтованной щеки Григора, на которой были видны следы свежей крови. Раны снова открывались, переживу. Колдун хотел отвернуться, но длинные ногти бывшей принцессы цепко ухватили его за подбородок и повернули лицом к Азуле. Не стоит легкомысленно относиться к своим травмам. Золотые глаза девушки обеспокоенно смотрели на чародея. «Почему они все еще мучают тебя? Ты не можешь излечить их?» В ответ некромант мягко отодвинул руку хозяйки огня от своего лица. «Дело не в этом. Я слишком привык полагаться на некросы, чтобы организм смог привыкнуть работать на обычной мане, нужно время. Поэтому пока придется потерпеть. И как долго ты будешь таким?» Девушка ковырнула пальцем бинт на груди Григора. «Мне ведь тоже нужно. Внимание! Потерпи еще несколько дней, и все придет в норму». Из-под капюшона раздался тихий смешок. «И потом уже я буду полностью в твоем распоряжении. Кстати, по этому поводу ты не мог бы убрать свои шрамы?» Азула слегка виновато посмотрела на чародея. «Не подумай, что мне не нравится твое лицо, но ты... Страшно выгляжу, знаю. Долгое использование некроса и жизнь в подземельях не идет на пользу внешности. Несмотря на опасения дочери Азея, колдун ничуть не расстроился, а напротив, задумался. «Пришли мне одного смертника, и я постараюсь исправить это. Может даже получится снова выглядеть на свой возраст. А сколько тебе лет?» Девушка никогда не задавала колдуну этот вопрос, а сам он не считал нужным говорить на такие темы. «Разве это важно?» В голосе некроманта появилась неуверенность. 33, ты не знаешь свой возраст. Азула не могла понять, что ее больше поразило. То, что Григор не знает, сколько ему лет, или то, что в 30 он выглядит на все 60. Я не уверен, в каком именно возрасте меня подобрал Миридах. А что насчет тебя? 16. Что? Под удивленным взглядом Григора она слегка напряглась. Тебя это смущает? Ничуть. Просто все люди здесь невысокие, и определить возраст на глаз немного проблематично. Это просто ты вымахал на своих зельях. Нормальные люди столько не растут, наигранно возмутилась девушка. Я кадавр, мне можно, хмыкнул в ответ колдун. Тем более, что ты особо не протестовала, когда вы... Ладно, хватит разговоров. Перебив некроманта, девушка быстро вскочила и, поправив одежду, направилась к выходу. У меня дел по горло, так что до вечера. Несмотря на раскованность, у воспитанной во дворце девушки еще оставались некоторые принципы, и интимными вещами ее можно было быстро смутить. Наличие свидетелей тут роли не играло, сам факт подобного разговора в компании Григора мог быстро превратить яростную и гордую хозяйку огня в красный помидор, поэтому Азула, будучи прекрасным тактиком и не желая смущаться, вовремя применила стратегический маневр отступления. До вечера. Тихий голос некроманта, прозвучавший в спину, заставил девушку улыбнуться и прибавить шаг. Все же любовь – странная штука. Григор задумчиво смотрел вслед хозяйке огня. С момента прихода в себя прошло уже несколько дней, и у некроманта впервые с момента побега из Вейриста было время подумать над всем, что было в его жизни. После ритуала пелена кровавого угара немного слезла со взглядом Адаава, но выработанная за годы в бегах привычка видеть в каждом встречном в первую очередь ресурс не отпускала. Даже сейчас, когда у него была полная поддержка хозяйки огня, некромант не мог полностью подавить мысли, которые лихорадочно выстраивали в его голове способы использования девушки и ее положения. Раньше безжалостный чародей попросту не обратил бы на это внимания, но сейчас все спокойствие некроманта разрушил один единственный вопрос, всплывший в его голове во время всех этих размышлений. «Чего я хочу?» Колдун никогда себе его не задавал. Он вообще никогда не мучился подобными дилеммами. С момента начала обучения у Миридаха у бретонца всегда была задача, которую нужно было решить. А когда появлялись недолгие моменты передышки, он занимался тем, что ваял очередную некротическую тварь для будущих сражений. Задумываться, зачем и для чего он это делает, было некогда. Враг всегда дышал в затылок. Сейчас же он был вынужден бездействовать. У Григора появилось достаточно времени и понимание, что он долгое время шел куда-то не туда. Это совершенно не радовало чародея. Конечно, всегда можно было оправдать это влиянием осколка Алдуина, но сам Григор был уверен, что пожиратель тут ни при чем. Ленивый взмах руки, и костяной конструкт рассыпается кучкой праха, которую венчал маленький череп. Смахнув с него костяную пыль, некромант поднял остатки своего творения. Белая кость приятно грела руку, но мысли колдуна были далеки от создания нежити. Сейчас есть жрец и есть цель – уничтожить его. А что будет после? Бретонцам были не характерны подобные размышления. Жители Хайрока в целом были больше людьми действия, и Григор не был в этом плане исключением. Но сейчас нужно было подумать, прежде чем что-либо делать, ведь цена ошибки может быть слишком высока. Хочет ли он остаться здесь, в этом мире? Скорее да, чем нет. В Нирне его ждет Алдуин, и Григор не хотел бы с ним встречаться. Желательно никогда. Покорить местных и подчинить своей воле? Нет, с таким нужно идти к Азуле. Вырезать всех еще куда ни шло, но вот тянуть на себе проблемы этих? Нет, ни в коем случае. А сесть и завести семью? Если он здесь останется, то это неизбежно. Азула абсолютно не намерена его отпускать, и итог будет закономерен. Да. Слишком многое завязано на эту девушку. Вертевший в руке череп некромант сам не мог понять, хорошо это было или плохо. Сам факт того, что есть кто-то, кому он дорог, радовал, но вот что делать дальше было решительно непонятно. Брать и тащить девушку под венец, она точно будет не против, но к чему это приведет? Бретонец до предательства Сираны обладал сложным характером, а после, под влиянием ядовитого шепота черного дракона стал совсем безумным. И ритуал полностью проблему не решил, осколок пожирателя все еще представлял опасность, пусть и куда меньше, чем раньше, но Григор не мог допустить, чтобы Азула из-за него пострадала, только не она. Наконец, некромант принял решение. Сперва отправим жреца на встречу с хозяином, а после можно будет заняться и душой. Основная проблема была в древней ящерице, и сейчас наибольшей угрозой был ее фанатичный слуга, проникший в этот мир. Цель намечена, осталось лишь уговорить одного из сильнейших чародеев в древности Нирна. Усмехнувшись своим мыслям, колдун раздавил череп и, стряхнув осколки костей, направился к выходу. Его вновь ждала работа, которая позволит отвлечься от подобных мыслей. Гамин был не самым удачливым лейтенантом в армии народа огня, скорее наоборот, самым невезучим. Выходец из младшей ветви аристократического рода, он смог благодаря магии огня занять офицерский пост, но продвинуться дальше. Мин не мог конкурировать со своими более знатными родственниками в военной сфере, как и претендовать на наследство, но честолюбивый парень все равно желал славы и богатства. И когда несколько его хороших знакомых случайно обмолвились, что далеко не все довольны новым правителем их нации, он ухватился за эту соломинку и вступил в ряды заговорщиков. В ставке Азулы ему ничего не светило, так почему бы не попытать удачу с ее врагами? Но, как оказалось, мятеж был обречен с самого начала, ведь когда на одной стороне стоит сильнейший маг огня в истории, вместе с преданной ему армией, а на другой всего несколько семей, которых новая власть за провинности отдалила от дворца, исход будет весьма предсказуем. Его бросили в дворцовые казематы. Кто-то скажет, что это была удача, но сам Мин так не считал. Рано или поздно его должны были казнить, и только волей Азулы им пока сохранили жизнь. И никто не знал, почему хозяйка огня так поступила. Дочь Азея никогда не славилась своим милосердием, напротив, она была эталоном жестокости и безжалостности в глазах подчиненных. Никто не рисковал вызвать ее гнев, зная, насколько суровая кара его может постичь за это. И вот в один из дней за ним пришли, закованные в броню солдаты с синим пламенем в глазницах, личные слуги и охрана хозяйки огня, вытащили его из камеры и поволокли в только им известную сторону. Сейчас он узнает, что приготовила предавшему ее солдату Азула. Стражники привели предателя в темную комнату и захлопнули за ним дверь. Громко звякнул засов, отрезая мятежника от мира, и комната погрузилась в кромешную тьму. Мин слышал лишь свое дыхание, но бывшему офицеру казалось, что кроме него в помещении был еще кто-то. Кто-то, кто прямо сейчас изучал его, бесшумно передвигаясь в окружающем солдата мраке. «Эй, тут кто-нибудь есть?» Только тишина была ему ответом. Осторожно подняв руку, узник попытался создать на ней небольшое пламя и разогнать тьму, но тут же отпрыгнул в сторону, запустив огненный шар в стоящий рядом силуэт. Сгусток огня попал в цель и поджег лохмотья, в которые была одета темная фигура, позволяя мятежнику разглядеть своего врага. Это был самый настоящий великан, больше 2 метров ростом, напоминавший обтянутый серой кожей скелет. Одна рука верзилы отсутствовала, демонстрируя заканчивающуюся чуть выше локтя культю. Огромный мужчина сорвал с себя горящие тряпки и швырнул их в сторону Мина, но отпрыгнувший в сторону боец вновь послал в противника пламя. Получив несколько огненных шаров в грудь, великан взревел, а из его единственной руки ударила молния, отбросившая солдата к стене. Пока слегка оглушенный Мин пытался прийти в себя, громила одним шагом сократил расстояние и, схватив мятежника за горло, с огромной силой впечатал его в стену. Боль терзала Мина, не давая сосредоточиться, но сквозь пелену агонии боец увидел, как из его груди сформировалась красная нить и обвила руку врага. Прямо на глазах мятежника конечность, удерживающая его тело в воздухе, наливалась силой и приобретала естественный для нормального человека цвет, а сам солдат с каждой секундой все больше слабел, пока его разум окончательно не погрузился во мрак. И последним, что он услышал, был грубый голос: «Так намного лучше, так намного лучше». Григор отбросил от себя высушенное тело, которое с негромким звуком упало на пол. «Не люблю подобные чары, но иногда они бывают полезны. Почему нет?» Легкая рябь прошла по одной из стен помещения, и иллюзия спала, показывая сидящую в резном кресле хозяйку огня. Подпитывать себя за счет врага – весьма эффективная тактика. Вампиров напоминает. Некромант поморщился, отдирая с торса пару пригоревших к коже бинтов. К тому же, если нет объекта для поглощения, чары будут бесполезны. Школа восстановления куда эффективнее. тебе виднее». Девушка подошла к чародею и придирчиво осмотрела его с ног до головы. «Выглядишь ты, конечно, посвежее, но...» «Секунду». Бретонец перебил ее и, вцепившись рукой в висок, начал медленно сдирать с себя кожу. Но вместо крови и слизи, под нею оказалось гладкое и ровное лицо, при взгляде на которое сердце Азулы начало биться чаще. «Так лучше, нужно выгнать всех служанок. И Лосли, пусть они мерзкие старухи, но рисковать не стоит. И вообще, нужно запретить женщинам посещать дворец, а Григора не пускать за его пределы». Тихая паника заполонила мысли бывшей принцессы. Без шрамов и отметин колдун оказался весьма недурен собой, что было для хозяйки огня полной неожиданностью. Она, конечно, ожидала, что он станет менее страшным, но это, ровные линии лица, длинные прямые волосы и мрачный взгляд были убойной смесью для большинства девушек народа огня, а если добавить к этому большую личную силу, то для женской половины воинственной нации получался образ идеального мужчины. «Все настолько плохо, ты резко замолчала». Григор снял с себя остатки старой кожи. «Если хочешь, я могу пере...» «Нет», девушка выпалила это быстрее, чем подумала. «КХМ, я хотела сказать, все в порядке и...» Тут ее взгляд упал на по-прежнему отсутствующую руку. «А с ней что? А это подобным способом не исправить». Некромант тяжело вздохнул, глядя на культю. Чтобы сбежать от жреца, пришлось ею пожертвовать. «Ну да неважно». Великан подхватил возмущенно воскликнувшую девушку и, положив ее себе на плечо, понес в сторону царских покоев. «Тебе не хватало внимания? Тогда готовься, ночь у нас будет длинной». Примечание к части. Таки доделал. Мало, очень мало, но первые четыре варианта, пусть и были больше по объему, мне не понравились. Азула, https://www.santentuplaats2019.01337.jpg. Григор после снятия кожи, https://pinimpcomoriginal1b/av93/1bav93957c13a0a2b1cf8-32c191jpg. https://ukanoburu-editor-imagis71-2571e2-152f43-8418-9416-1d2jpg. Для тех, кто забыл, Григор до обновления, https://avatars-mds-yandex.net/gettpdb2154415-1ev-245-5a465-e901-bb2431-db-cs-1200-web-false. В молодости, до игр с Некросом, https://outhartadate-santent-2020-03-07-070-5c-03-460-d-64221-b-92-c-02-b-8-633-d-41-b-jpg-vid-733-am-hik-6000-m-modimin. Глава 42. Заговоры. Изгнанный принц народа огня устал оперся на холодную стену, вдыхая ночной воздух. Ледяная поверхность зашипела, остужая голову разгоряченного юноши. Северный полюс мог заворожить любого своими видами, но никакая красота природы не могла достучаться до сердца Зука, омраченного гибелью дяди. С момента бегства из захваченного мертвецами Басингсе прошло уже несколько недель, и сейчас он, вместе с командой Анга, находился в выделенных аватару апартаментах. Несмотря на опасения изгнанного принца, северное племя воды приняло опального наследника враждебной нации без особой злости. Единственное, что от него потребовал Рнук, это принести клятву, что он не участвовал в первом штурме и не собирается вредить духовным карпам. Возможно, причиной этого было слово аватара, который сказал, что Зука теперь союзник, а не враг. Возможно, дело было в беженцах из столицы царства Земли, что сумели преодолеть ледяные пустоши и дойти до ледяных стен города. Пусть их было немного, но они все же смогли добраться и теперь рассказывали об ужасах, что им довелось пережить, не скупясь на подробности. Поначалу никто не верил в оживших мертвецов, заполонивших город, но когда эти сказки сбрендивших землероек подтвердил сам аватар, северное племя воды активно готовилось к защите от нежити. Посланные в покинутую столицу разведчики не вернулись, но смогли отправить почтового сокола, прежде чем бесследно пропасть. По их словам, в руинах Басингсе собиралась орда, с которой не сравнилась бы даже полная армия царства Земли, если бы ее смогли бы собрать в одном месте. Легионы мертвецов вставали по зову своего кукловода и явно к чему-то готовились. В последних строчках говорилось о каких-то странных фигурах и странных людях с разными цветами кожи, что поднимали покойников и подбирались к шпионам все ближе. Азула совсем сошла с ума, если думает, что это поможет народу огня или укрепит ее власть. Принц не сомневался, что все это было делом рук его полубезумной сестры, или она как минимум была в этом замешана. Неужели она не понимает, что великан просто устраняет всех возможных противников по одному, и как только последний очаг сопротивления будет подавлен, в союзниках пропадет надобность и колдун ее просто прирежет. Не помешаю, на ледяной балкон зашла Тов. Я тут шла мимо и дай, думаю, составлю компанию горячему парню. Уходи. У Зука не было желания говорить с маленькой покорительницей земли. Эй, остынь. Девочка примирительно подняла руки. Не надо горячиться, я не командующий мертвыми верзила. А жаль, мрачно бросил огненный маг. Я бы не отказался от возможности вырезать ему сердце. Наследница семьи Бифонг только хмыкнула. У тебя уже был шанс и ты его упустил. Сколько раз ты сталкивался с колдуном? 3, 2. Поправил мелкую нахалку Зука. Но каждый раз его кто-то защищал. В первый раз это были мертвецы, во второй, я даже не успел заметить атаки. Сам по себе великан слаб и все, на что он способен, это прятаться за спинами своих слуг. Жалкий трус. Этот трус куда опаснее, чем все его миньоны вместе взятые, можешь мне поверить. Поморщившись, девочка потерла лоб. Иногда у нее появлялись фантомные боли, но с каждым днем это происходило все реже. Но я сейчас пришла не великана обсуждать, точнее не совсем его. Это я уже понял. Что тебе нужно? Взгляни. Девочка протянула опаленному принцу письмо с выделенными специально для слепых буквами. Я не так давно послала весточку родителям, обрисовала им ситуацию и кое о чем попросила разузнать. Зука молча вчитался в свиток, который оказался докладом от одного из шпионов семьи Бифонг. Тот смог проникнуть в столицу народа огня и подобраться к царскому дворцу. Он сообщал, что недавно в окружении хозяйки огня появился огромный великан, который щелчком пальцев мог убить человека, не оставив внешних следов, а также, что дочь Азея весьма благоволила ему и из покоев Азулы по ночам слышались весьма характерные стоны. И что здесь удивительного, что моя сестра не только убивает вместе с колдуном, но еще и делит с ним постель. Юноша вопросительно поднял бровь. Так это ожидаемый исход, ее всегда тянуло к опасным людям. Я не о вкусах твоей сестры говорю, извращенец огненный, смущенно выкрикнула девочка, уши которой слегка покраснели при части про постель. Посмотри, что пишет человек моей семьи. Великан всегда при ней. А значит, что мертвецов в бассейн все собирает кто-то другой. Зука задумался. С одной стороны, это было похоже на правду. Пусть маг огня и не знал полных возможностей колдуна, но если мыслить логически, создание армии такого размера надо контролировать напрямую, что делать с архипелага весьма проблематично. С другой, у верзилы могли быть помощники, которые и занимались поднятием мертвых, пока колдун вместе с Азулой предавались страсти во дворце хозяина огня. А Анг знает, пока еще нет. Тов покачала головой. Я решила сперва посоветоваться с тобой. Ты знаешь Азулу лучше всех. Скажи, твоя сестра могла поручить колдуну собрать подобную орду?